Глава 26. Всем нарядом! Акр-стрит 118! Всем нарядом! Акр-стрит 118! Пол Дункан услышал этот вызов по рации. Он был в нескольких кварталах от указанного места, хотя оно было за пределами его участка, причем довольно далеко. Пол решил не откликаться на призыв. Нельзя было привлекать к себе внимание и нарываться на расспросы: «А что вы там делали? А почему? А зачем?» Осколки мозаики начинали складываться в цельную картину. Сегодня ему звонил Фред Никлер, издатель этих сальных листков, и его слова объяснили многое. Не все, конечно, но теперь Пол понимал, почему Джессика была так настойчива позавчера вечером. Она узнала о фотографии Кэтти. Должно быть, ей рассказал Майрон Болитер. Но откуда Майрон взял экземпляр снимка? Впрочем, не важно, важно другое — связь Майрона Болитера с этим делом. Такого человека нельзя недооценивать. Джессика и сама по себе причиняла немало хлопот. Но теперь на ее стороне Майрон. А, возможно, еще и этот Уин Локвуд, бешеный тон-то Майрона. Пол был наслышан о том, что когда-то они вместе работали на ФБР, хотя подробностей не знал. Майрон и Уин отчитывались только перед высокопоставленными правительственными чиновниками, и почти все их задания были засекречены. Но Полу было известно, чего они стоят, и этих знаний вполне достаточно. Мимо промчалась патрульная машина с ревущей сиреной. Вероятно, она спешила к дому 118 по Акр-стрит. Пол включил связь, ему нужно было прослушать все переговоры. Он хотел позвонить Кэрол, но что ей сказать? В последнем телефонном разговоре она не вдавалась в подробности, а только сообщила, что Джессика звонила Нэнси. Итак, что же такое знала Джессика и чем успела обогатить свои познания? И какие сведения сможет выжать из Кэрол? Мимо прошмыгнули две кареты скорой помощи. Их сирены тоже ревели во всю мощь. Полу захотелось остановить машину, но желание подъехать как можно ближе к месту происшествия все-таки взяло верх. Пол вспомнил о своем друге Адаме Калвере, мертвом, убитом. В такой зоопарке просто не было времени оплакивать его. Да-да, оплакивать. Должно быть, это звучит дико, Пол Дункан оплакивает Адама Калвера. В особенности для человека, знающего, как Адам провел последние драгоценные часы своей жизни. Уин и Майрон высадили Эсперансу возле дома в восточной части Гринвич-Виллидж, где она вдвоем с сестрой занимала небольшую квартирку. Майрон проводил девушку до самой двери. Как-то ничего. Лицо Эсперанса покрывало мертвенная бледность. После пальбы в тупике она не произнесла еще ни слова. Уин начала была девушка, но потом умолкла и покачала головой. Прошла целая минута, прежде чем она мало-мальски взяла себя в руки. Он спас нам жизнь. По-моему, это единственное, что имеет значение. Да. Увидимся завтра утром. Майрон вернулся к машине и позвонил Джессике. Ее еще не было дома, что Майрон и узнал от разбуженной им Кэрол. Потом друзья заехали в круглосуточную забегаловку на 6-й авеню, одно из тех греческих заведений, где посетителям вручали меню, равное по объему самому короткому роману Толстого. Вегетарианец Уин заказал себе салат и картофель фри, а Майрон, которому кусок сейчас не лез в горло, ограничился кока-колой. Усевшись за столик, Майрон спросил, что там с Чезом. Уин копался в вазочке с пресными хлебцами, на его лице застыла недовольная мина, но в конце концов ему все же удалось найти пакетик салтина. Покинув наше почтенное учреждение, господин Ландре поспешил в дом 466 по 5-й авеню, — ответил Уин. Поднялся на лифте на 8-й этаж, который снимает Рой О'Коннор со своими истинными профессионалами. Когда Ландре входил в лифт, в его лапе был зажат твой контракт, а когда выходил, бумага уже куда-то исчезла. В карман такой документ не засунешь. Напрашивается вывод, господин Ландре передал контракт кому-то из вышеупомянутых истинных профессионалов. «Просто сверхъестественные дедуктивные способности», — отметил Майрон. Уин ухмыльнулся. «Похоже, ты малость оправился». Майрон передернул плечами. «Мы с тобой разные люди», — продолжал Уин. «Я убрал этих паразитов. Ты можешь называть это убийством. Я же полагаю, что уничтожил вредных насекомых. Ты мог бы и не убивать его. Я хотел убить, — деревянным голосом ответил Уин. И вряд ли мы с тобой станем слишком долго оплакивать его гибель. Этот справедливый довод не успокоил Майрона, и он предпочел сменить тему. Куда отправился Чес, когда покинул истинных профессионалов? Уин с уголка надкусил хлебец. Прежде чем поведать об этом, я должен упомянуть, что господин Ландре вышел из здания в сопровождении здоровенного амбала, очень похожего по описанию на твоего дружка Аарона. Мощь, спортивное сложение, уверенная повадка, в пиджаке, но без сорочки. Солнцезащитные очки, хотя солнце уже село. Похоже, это был Аарон. Расстались они на улице. Аарон уселся в длиннющий лимузин, а Чез Ландра отправился на своих двоих к гостинице Омни. — В какой именно? — спросил Майрон. На Манхэттене было несколько Омни. Ну, кто и что возле Карнеги-Холла. В вестибюле Ландра встретился с матерью. Последовало весьма трогательное воссоединение родственников. Мать и сын обнялись и прослезились. — Хм, — произнес Майрон. Официантка принесла заказ, поставила поднос на стол и, почесав карандашом задницу, отправилась обратно на кухню. Куда они потом пошли? Поднялись наверх и заказали в номер обед. Майрон задумался. С чего бы вдруг матери Чеза покидать Филадельфию? Надо полагать, — рассуждал Уин, беря салфетку и расстилая ее на коленях, — что Фрэнк Эйк добрался до Чеза Ландры через кого-то из членов его семьи. Похищение? Уин пожал плечами. — Возможно, Фрэнк только что подослал к тебе двух незадачливых душегубов. Очень сомневаюсь, что он побрезгует похищением. — Мы ввязались в крупное дело, — помолчав, ответил Майрон. — Воистину, слишком крупное. У Чеза большая семья. Если Фрэнк и впрямь решил его достать, он, конечно, занялся кем-нибудь из кровных родственников. — Отложим это до завтра, — решил Майрон. На 2 часа у меня назначена встреча с Германом Эйком, там же, где и всегда. Мне прийти? Обязательно. Уин принялся за салат. Ты понимаешь, что нам придется нелегко? Майрон кивнул. Герман Эйк не любит лезть в дела своего братца. Я знаю. Уин отложил вилку. Осмелюсь высказать одно предположение. Я весь внимание. Фрэнк Эйк подослал к тебе двух профессионалов. Их гибель не удержит его от нового покушения. — Да, и что ж ты предлагаешь? — Поспешить и свести потери к минимуму. Совершить обмен, пусть оставят себе Ландре, но снимут заказ на твою голову. — Я не могу так поступить. — Можешь, но не хочешь. — Это игра словами. — Ты же не обязан ему помогать. — Я хочу ему помочь, — ответил Майрон. Уин вздохнул. Долг человека — просвещать даже тех, кому больше по нраву обретаться в потемках. Ты уже составил план действий? Пока шевелю мозгами. Надеюсь, лихорадочно. Майрон кивнул. А что ты узнал у фотографа? Майрон рассказал о своей встрече с Люси. И кто же купил эту обнаженную натуру? — спросил Уин. Нетрудно догадаться, — ответил Майрон. Кто? Адам Калвер. Отец Кэти. Майрон кивнул. Суди сам, покупателю было за 50. Он хотел приобрести все снимки вместе с негативами, не оставляя ничего на волю случая. Отец, который стремится защитить свою дочь? Звучит осмысленно, согласился Майрон. Но Кэти пропала больше года назад. Откуда вдруг Адам Калвер узнал о фотографиях? А может, он знал о них с самого начала? Тогда почему ждал, почему сразу не купил? Майрон пожал плечами. «Завтра мы будем знать больше, чем сейчас. Я дам Эсперансе портрет Адама и отправлю ее в фотостудию. Посмотрим, опознает ли его Люси». Уин съел еще немного салата. «Довольно любопытный поворот событий». «Да уж». «Но...» Уин умолк, прожевывая свой салат. «Но тут возникает еще одно обстоятельство, о котором ты, возможно, не задумывался». Если Адам Калвер скупил все снимки и негативы, чтобы защитить дочь, как же тогда ее фотография попала в журнал? Как раз об этом Майрон задумывался, только так ничего и не надумал. Официантка принесла счет, и Майрон решил взять расходы на себя. $8.50 — сумма вполне достойная его широкой души. Приятели отправились на север. Уин проживал в доме под названием Сан-Ремо на западном краю Центрального парка. Довольно забавный домашний адрес. Они пересекали 72-ю улицу, когда в машине зазвонил телефон. Майрон взглянул на свои швейцарские часы, подарок эсперанце. Было за полночь. «Поздновато для звонков в машину», — заметил Уин. Майрон снял трубку. «Алло?» Послышался дробный речитатив. «Болитер, это Джейк Кортер. Немедленно отправляйся в больницу Святого Варнавы в Ливингстоне». «Что стряслось?» «Не спрашивай. Езжай туда, и дело с концом».